Глава 8. Когда Карлос ушел с работы в среду, все, чему ему хотелось, выпить чего-нибудь покрепче. Его день был полон мелких катастроф. Отец пациента сначала накричал на сына, а затем на Карлоса. Он назвал пациентку неправильным именем, а затем, когда пытался извиниться, другим неправильным именем. Медсестра уронила поднос с образцами мочи на его ботинки. Слава богу, у него в кабинете нашлась лишняя пара обуви. Но помимо крепкого напитка, еще одна вещь могла бы поднять ему настроение. «А черт, почему бы и нет?» — сказал себе Карлос и пролистал список контактов в телефоне до имени Ник. «Привет, как насчет выпить?» Они переписывались то и дело с тех пор, как виделись в последний раз, но до сих пор ни один из них не упоминал о том, чтобы снова встретиться. Карлос много раз был готов задать этот вопрос, но время всегда было либо чересчур раннее, и идея показалась бы странной, либо такое позднее, что предложение могло быть воспринято как намек. Настоящий момент казался вполне подходящим, но с сегодняшним везением Карлоса Ник наверняка уже договорилась встретиться с другим парнем. Он поехал в сторону продуктового магазина, ожидая ее ответа. «Пока можно заправиться на соседней заправке». И если она скажет «нет» или, что еще хуже, не ответит, он, по крайней мере, разорится на хороший бурбон. Как только он въехал на стоянку продуктового магазина, телефон просигналил. «Я категорически за, но сегодня не могу. У Кортни кексовый кризис. Мы должны доставить 1 000 000 кексов. Помощница ее продинамила, а ее машина сломалась. Так что мы должны везти их все на моей». Очевидно, у Кортни сегодня такой же день, как и у него. «А какого черта? У него все равно не было других планов на вечер, кроме как сидеть на диване и орать в экран телевизора. «Вам нужна помощь? Я недалеко, и моя машина исправна на 100%. Он получил ее сообщение через несколько секунд. «Ты уверен? Ты нас очень выручил бы, но если занят, не проблема». «Неужто он действительно хочет провести вечер, развозя кексы по округе?» «Нет, конечно». «Есть ли у него скрытый мотив вызываться на роль помощника?» «Определенно. Уже в пути». Когда он добрался до кексопарка, Ник стояла около входа и ждала его. «Ты наш герой! Заезжай в переулок, там мы сможем сгрузиться. Просто к твоему сведению, Корт не беснуется, так что не удивляйся, когда увидишь ее». Карлос помахал рукой и проехал дальше в узкий переулок за углом. Он остановился, когда увидел стеллаж с поддонами, уставленными коробками с кексами, и припарковался за машиной Ник. «Карлос!» Кортни подбежала к машине. Ее бело-розовый фартук был покрыт разноцветной глазурью. «Ты святой человек, и я обязательно найду способ отблагодарить тебя, но не прямо сейчас, потому что у нас времени в обрез. Помоги нам загрузиться!» Карлос выпрыгнул из машины. «Есть, капитан!» Очень осторожно они с Ник погрузили в две машины сотни упаковок кексов, пока Кортни бегала взад и вперед, вынося новые коробки. «Только на пол!» — командовала Кортни. «Никаких коробок на сиденьях! Они свалятся при малейшем торможении, и случится страшное!» Карлос не мог смотреть на Ник, так как знал, что тогда не сможет удержаться от смеха. «Видишь, что я имела в виду, говоря, что она беснуется?» — спросила Ник, как только Кортни вернулась в магазин. Карлос кивнул. «Ты не преувеличивала насчет кексового кризиса?» Они свалили весь хлам, который валялся в их багажниках, в заднюю комнату магазина, чтобы освободить как можно больше места. Когда все кексы были загружены и рассортированы в соответствии с указаниями Кортни, она вбила адрес места, куда они направлялись, в телефон Ник и забрала у нее ключи от машины. «Я возьму твою машину и встречу вас там», — она указала пальцем на Карлоса. «Веди аккуратнее, слышишь?» Карлос повернулся к Ник. «К чему эти указания? Я отличный водитель». Ник рассмеялась и села на пассажирское сиденье. «Тебе лучше вести так, как будто в машине младенец. Если хоть один из этих кексов прибудет с помятой глазурью, Кортни убьет тебя». Карлос выехал из переулка и рванул к автостраде. «Я оскорблен тем, что ты сочла нужным сказать мне это. Я езжу по автострадам Лос-Анджелеса практически с детства. Эти кексы будут доставлены в идеальном состоянии, попомни мои слова». Он порычал мотором на светофоре, и Кортни, сидевшая в соседней машине, в ужасе посмотрела на них. «Ты только что разбудил ребенка на заднем сиденье, и он капризничает», — предупредила Ник. Карлос проскочил перекресток, когда загорелся зеленый, и засмеялся, направляясь к въезду на автостраду. Я был в ужасном настроении, но выражение лица Кортни развеселило меня. Она, может, меня и прикончит, но забава того стоит. О, она определенно прикончит тебя, но только после того, как все кексы будут развезены. Ник растянулась на пассажирском сиденье. Кстати, о детях. Как поживает твоя двоюродная сестра? Карлос провел рукой по волосам и вздохнул. Держится, спасибо, что спросила. О, она сказала, что проглотила книгу про Джеймстаун, и ей очень понравилось. Не знаю, с чем она боролась, беспокойством или скукой, но в любом случае это помогло, так что спасибо за рекомендацию. Пожалуйста. Ник улыбнулась, и Карлос повернулся в ее сторону только для того, чтобы увидеть ее улыбку. Всегда приятно знать, что есть милые и нормальные люди, которые разделяют мою любовь к этому жанру. Это помогает мне избавиться от ощущения, что я кровожадная и жестокая, раз увлекаюсь подобными историями. Погоди, твоя кузина милая и нормальная, не так ли? Честно говоря, он всегда думал, что любовь Джесси к документальным историям о преступлениях свидетельствовала о недоброй стороне ее натуры. Но, вероятно, говорить это вслух не следовало. Думаю, это зависит от того, что брать за точку отсчета милоты и нормальности. Ник рассмеялась. «Ну, ты и твоя сестра, вы оба кажетесь...» Она искоса посмотрела на него. «Нет, я беру свои слова обратно. Может быть, твоя сестра и кажется милой и нормальной, а вот насчет тебя не знаю». Он покачал головой. «Видишь, что происходит, когда лезешь из кожи вон, помогая людям? Они тут же принимаются тебя оскорблять». Ник похлопала его по колену. Карлосу хотелось, чтобы ее рука задержалась там подольше, но, к сожалению, этого не случилось. «А если серьезно?» — продолжила она. «Ты долго до нас добирался? Кстати, где ты живешь?» Он притворился, что хочет сменить полосу движения, просто чтобы взглянуть на нее. Он бы приехал с другого конца города, лишь бы увидеть, как она выглядит в этой майке. «В Этуотер-Виллидж, не слишком далеко отсюда. Но я был ближе, в магазине в Силвер-Лейк, когда получил твое сообщение». «Ого, это Уотер-Виллидж! Замечательный район!» — воскликнула она. «Ты давно там?» Ее волосы были собраны в большой конский хвост. У Карлоса кисти заныли от напряженного желания пропустить этот хвост через пальцы. «Надо посчитать. Сейчас конец мая, да? Почти полгода. Я купил дом в январе. Ужасное время для переезда, особенно учитывая новое место работы. Все произошло почти случайно. Мне очень повезло. Продавец только что получил работу на восточном побережье и должен был быстро избавиться от дома, так что я заключил выгодную сделку». «Поздравляю! Это фантастика!» «Все еще не могу поверить, что я домовладелец». Его до сих пор порой и поражало, когда он смотрел на ключи от своего коттеджа, что это место принадлежит ему. «Он крошечный, но мне подходит». Карлос свернул на съезд с автострады. «О, смотри, Кортни на моей машине!» Ник указала на автомобиль перед ними на светофоре. «Вы давно дружите?» — спросил Карлос. Ник кивнула. «Мы вместе учились в Стэнфорде, жили по соседству на первом курсе. Однажды ночью ее дверь захлопнулась, она постучала ко мне, и, можно сказать, с того момента мы друзья». Они с Кортни повернули, чтобы подняться по извилистой трассе, ведущей на холмы. Он надеялся, что ни одна из коробок с кексами не сдвинулась с места, пока они огибали повороты. Пусть он и поддразнивал девушек, на деле он действительно хотел, чтобы кексы выглядели идеально. «С Даной ты там же познакомилась?» Ник кивнула. «Да, но не в общежитии. Нас свела театральная группа в кампусе. Однажды вечером режиссер довольно грубо приставал к Дане, и Кортни пошла со мной, чтобы спасти ее». Она покачала головой и рассмеялась. «Короче говоря, этот парень, проснувшись на следующее утро, увидел, что его любимая машина залита краской из баллончика. Я не стану говорить, как это произошло, потому что это так и не удалось выяснить. Просто замечу, что Кортни действительно хороший человек, которого лучше иметь в числе своих друзей». «Обязательно надо запомнить это на будущее. Карлос слишком любит свою машину, чтобы рисковать». «Вы вместе перебрались в Лос-Анджелес?» Она покачала головой. «Нет, Кортни переехала сюда сразу после университета и с тех пор живет здесь. Я после окончания отправилась в Нью-Йорк, но не смогла слишком долго оставаться вдали от Калифорнии. Он иногда мечтал о переезде в Нью-Йорк, но погода и разлука с семьей всегда сдерживали его. «Ты теперь навсегда здесь?» — поинтересовался он. Из хвоста Ник выбилась прядка. Девушка заправила ее обратно. «О да, я в Лос-Анджелесе уже 6 лет, и теперь это мой дом. Не могу представить, что буду жить где-то еще». Он кивнул. «В отличие от тебя, я прожил в Лос-Анджелесе большую часть своей жизни, но полностью согласен. Кстати, далеко нам еще?» Ник посмотрела на координаты в телефоне. «Всего 500 миль». Он улыбнулся ей. «Как думаешь, Кортни сейчас сильно на взводе?» Ник откинулась на спинку сиденья и задумалась. «Ну, теперь, когда мы пришли ей на помощь, у нее меньше поводов для беспокойства. Но она всегда взвинчена, когда обслуживает мероприятие. Она перейдет в режим военной муштры, когда мы выйдем из машины. Тебе лучше быть готовым к этому заранее». Как раз в этот момент GPS сообщил, что их конечный пункт назначения находится впереди справа. Кортни уже поджидала там. Она выскочила из машины как раз в тот момент, когда они подъехали, и устремилась прямо к их автомобилю, раздавая указания на ходу. «Слушайте меня очень внимательно. Не вынимайте ни одной коробки из машины без моего присмотра. Откройте багажник и все двери, но пока ничего не трогайте. Я пойду внутрь и посмотрю, где мы сможем разгрузиться. И вернусь». Она сняла фартук, под которым оказался такой же, но чистый, наклонила голову, собрала волосы в хвост и направилась к дому. Карлос вышел из машины и послушно открыл задние двери и багажник. Они с Ник прислонились к автомобилю, почти соприкасаясь. Он смотрел на Ник сверху вниз. Этот непослушный локон снова выбился из ее хвоста. Карлос не смог удержаться и заправил его обратно. Она благодарно улыбнулась ему. «Эй!» — она положила руку ему на плечо. «Большое спасибо за помощь! Мы бы, наверное, справились и сами, но, конечно, пришлось бы понервничать, особенно Кортни». Он обнял ее за плечи. «Означает ли это, что меня ждет бесплатное угощение в кексопарке до конца моих дней?» «Это как раз подходящее выражение благодарности». Ник улыбнулась ему. «Не знаю насчет пожизненного запаса, но я почти уверена, что тебе причитается довольно много бесплатных кексов. Просто не забудь сказать». Кортни выбежала из двери в сопровождении 2 официантов. «Я привела подкрепление. Слушайте сюда. Я буду раздавать коробки из машин каждому из вас, и мы понесем их внутрь, а там положим на специально отведенный стол на кухне. Ник и Карлос, следуйте за Андреем и Кевином на кухню, как только получите свои кексы. Будем носить до тех пор, пока не выгрузим все». Пока они впятером ходили взад и вперед от машин к кухне, Ник удивлялась сама себе. «Если уж ты запала на сексуального доктора, логично пригласить его выпить или отправлять ему двусмысленные шутки снова и снова, пока он не поймет намек, или получить травму и в панике позвонить ему, желательно в небрежном элегантном платьице на бретельках и сексуальном лифчике. Но нет, она попросила его помочь ей и ее ненормальной подруге отвезти десятки кексов, а затем носить их так осторожно, как будто это готовые взорваться бомбы». И в довершение всего она одета в старую майку и рваные джинсы. Причем отнюдь не по задумке дизайнера рваные. Кортни в большом долгу перед ней за это. «Хорошо». Кортни взглянула на часы после того, как они вчетвером сложили все 20 коробок на стол. «Мне нужно расставить подносы и разложить кексы. Но для этого мне не нужна помощь. Времени достаточно. Благодаря вам двоим. Ты можешь идти». Ник повернулась к Карлосу и обняла его. «Большое тебе спасибо. Желаю приятного вечера». Она повернулась к Кортни. «Где мне тебя ждать?» Кортни посмотрела на нее, как на идиотку. «Тебе не нужно ждать. Ты тоже можешь идти». Ник ответила ей таким же взглядом. «У тебя нет машины, помнишь? Я должна отвезти тебя домой». Кортни указала на Карлоса. «Вы можете поехать вместе, а я верну тебе машину завтра. Если ты будешь ждать меня здесь, то станешь путаться под ногами и бесить меня». Ник посмотрела на Кортни и заметила блеск в глазах подруги. О, Кортни пытается сводничать. Ник отвела взгляд. «Я могу отвезти тебя домой без проблем», — вступил в беседу Карлос. Лицо Кортни сияло торжеством. Искусной притворщицей ее не назвал бы никто. «Уверен, это ведь тебе не по дороге». «Просто садись в чертову спортивную машину с горячим парнем, Николь!» Карлос пожал плечами. «Не так уж и сильно!» Кортни подмигнула ей и повернулась, чтобы открыть коробки с выпечкой. «Спасибо за помощь, Карлос! Следующая дюжина кексов за мой счет!» «Нам точно не нужно было остаться и помочь ей?» — спросил Карлос, когда Ник снова села на пассажирское сиденье его машины. Ник покачала головой и пристегнула ремень безопасности. «Ладно, пора начинать, верно? Проблема в том, что она успела забыть, как это делается. Последние несколько парней, с которыми она встречалась, мало интересовали ее до тех пор, пока не пригласили на свидание. А может быть, и после этого. Стоит ли еще раз предложить угостить его выпивкой? Или просто пригласить его к себе домой, когда они доедут, и наброситься на него? Или ей нужно просто ждать, сделает ли он свой ход? О, мы ей определенно не нужны. Кортни — непревзойденный менеджер во всем, что касается кексов. Она позволила нам отнести коробки только в силу крайней необходимости». Карлос кивнул и завел машину. «Что ж, до сих пор она отлично справлялась сама», — сказал он. «Насколько я могу судить?» «Положить руку ему на бедро или что-то в этом роде? Почему это так сложно? Обычно у нее отлично получалось флиртовать с мужчинами. Неужели она утратила уверенность в себе?» «Мне тоже так кажется. Но хотелось бы, чтобы у нее были более надежные сотрудники. Слава богу, я живу неподалеку и смогла примчаться к ней в магазин». Карлос коснулся ее руки. «Ты хорошая подруга. Ей повезло, что у нее есть ты». Ник почувствовала, как ее щеки запылали. «Что ж, как...» Его телефон зазвонил, и он вытащил его из кармана. «О, черт! Придется ответить, прости». Он притормозил возле деревьев и заглушил мотор. «Привет!» — сказал он в трубку. «Что-то не так? Какое у тебя давление?» «Серьезно? Его двоюродная сестра именно сейчас?» Ник постаралась сдержать тон разочарования. Она была почти уверена, что это знак. Вселенная была против всей этой идеи реабилитации после расставания. Она сидела молча, стараясь не вслушиваться в их беседу, что было затруднительно, ведь он находился в 2 футах от нее. Ник достала свой телефон, хотела написать Дане, чтобы не подслушивать слишком явно. «Сижу рядом с Карлосом. Забыла, как вести себя с мужчинами. Все, о чем могу говорить, — кексы. Слишком громко смеюсь почти без остановки. Помоги». «Нет. Стереть, стереть, стереть, стереть! То, что он смотрит в окно, не означает, что он не может обернуться в любой момент и увидеть все, что она печатает». «Перестань пичкать меня этой чушью из серии «Просто хотела поболтать со своим двоюродным братом». Ты же знаешь, что я теперь буду все время волноваться за тебя. Я уже говорил тебе, что на вечеринке по случаю помолвки было весело, и мне кажется, что 2 друзей Алекса тайно влюблены друг в друга. Ты забыла тот телефонный разговор?» «О, я понимаю, тебе смертельно скучно. Ты привыкла весь день общаться с людьми на работе, а теперь застряла дома. Мне постельный режим тоже наскучил бы до чертиков. Надо придумать, чем еще можно тебя развлечь. А как насчет тех книг, которые я тебе купил?» Карлос повернулся к Нику, улыбнулся, и она улыбнулась в ответ. Он протянул руку и заправил за ухо непокорную прядь, которая продолжала выбиваться из ее конского хвоста. Боже, ей нравилось, когда он вот так прикасался к ней. Карлос опустил руку ей на плечо. Его пальцы нежно погладили обнаженную кожу. Она вздохнула. Внезапно он разразился смехом. Ей очень захотелось разделить его веселье. «Сколько ты прочитала!» Он посмотрел на Ник сверху вниз с широкой улыбкой на лице. «Какая понравилась больше всего?» «О, хорошо. Теперь можно перестать притворяться, что она не слушает». «Все понравились!» Он встретился взглядом с Ник, и его улыбка стала еще шире. Она почувствовала, что такая же улыбка расплылась по ее лицу. «Я обязательно расскажу другу, который рекомендовал их, какого ты о них мнения. Наверное, придется купить тебе еще. Но вообще-то я слышал, что есть такая штука, которая называется Netflix. Тебе стоило бы к ней присмотреться». Он продолжал улыбаться Ник. Ей потребовалась вся внутренняя стойкость, чтобы не прильнуть к нему. В уголках глаз у него появились морщинки от смеха, которые он, это было видно, сдерживал. «Вообще-то люди действительно говорят мне, что я забавный. Принесу еще книг в субботу, хорошо?» Он положил трубку и сунул телефон обратно в карман. Провел рукой по волосам и улыбнулся ей. «Как ты могла слышать, книги Джесси понравились». Она прикусила нижнюю губу. «Боже правый, этот мужчина с каждой секундой становился все привлекательнее». «Я рада». Она подалась к нему, мечтая, чтобы он снова начал играть с ее волосами. Машина пронеслась мимо них, поднимаясь на холм, и они отодвинулись друг от друга. «Надо отвезти тебя домой». Он повернул ключ и завел мотор, чтобы вернуться на проезжую часть. Двигатель побурчал и замолк. «О!» Карлос снова повернул ключ, и ничего не произошло. «Черт! У тебя кончился бензин?» — спросила Ник. «Что? Нет, это невозможно. У меня никогда не кончается бензин. Я заехал на заправку сегодня вечером, сразу после того, как зашел в продуктовый». Он замолчал, затем в ужасе посмотрел на нее. «Я так и не зашел в продуктовый. И на заправку. Я направлялся туда, когда получил твое сообщение. Дерьмо! У меня действительно кончился бензин!» Она похлопала его по плечу. «Все в порядке, ничего страшного. Мы можем позвонить в ААА. Американская автомобильная ассоциация. Верно? У тебя ведь есть их карточка?» Карл кивнул, но не сделал ни малейшего движения к телефону или бумажнику. «У меня никогда не кончается бензин. Не могу поверить, что допустил такое. Я всегда слежу, чтобы в баке оставалось хотя бы четверть, но эта неделя была такой напряженной, что я замотался». Ник прищурилась, глядя на руль. «Разве ты не заметил, что у тебя лампочка загорелась?» Он избегал смотреть ей в глаза. «Дело в том, поскольку в баке всегда есть по крайней мере четверть бензина, лампочка никогда раньше не загоралась, так что... Да, она зажглась. Но я был занят, и я никогда не обращал на нее внимания раньше, поэтому я не...» Ник изо всех сил сдерживала смех. Даже когда он, наконец, повернулся, чтобы посмотреть на нее, но что-то в глазах, должно быть, выдало ее. Он нахмурился. «Эта лампочка находится в очень странном месте, ясно? Ты что, смеешься надо мной?» Она покачала головой и провела ладонью вверх и вниз по его руке. «Нет, я не смеюсь над тобой. Отчаянно пытаюсь сдержаться». Ник знала, как чувствительны мужчины по отношению к своим машинам. Он, вероятно, разозлится на нее за это, но не угорать над ним было выше ее сил. Но Карлос только улыбнулся ей в ответ. «Хорошо, хорошо, признаю, это немного забавно». Он обнял ее за плечи и понизил голос. «Но ты должна пообещать, что никогда никому об этом не расскажешь. Мне нужно поддерживать репутацию». Она кивнула и повернулась так, что ее губы почти касались его уха. «Клянусь всем святым, это будет наш секрет. Только один вопрос. Не позвонит ли уже в ААА, чтобы они вытащили нас отсюда?» Карлос достал из кармана бумажник и телефон. «Да, конечно». Он скорчил ей рожу, когда положил трубку. «Они уже в пути, но это займет некоторое время. Очевидно, кончился бензин в безопасном месте на холмах имеет низкий приоритет в их классификации неотложных случаев». Ник отстегнула ремень безопасности и наклонилась к нему. «Мы могли бы устроиться поудобнее, пока ждем их». Она огляделась. «Кстати, как давно у тебя эта машина?» Карлос на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Почти 5 лет». Машина приводила Ник в замешательство с тех самых пор, как она немного узнала Карлоса. Он не походил на парня, одержимого ярко-красными спортивными тачками, но, судя по его реакции, когда в ней закончился бензин, дела обстояли именно так. Конечно, людям в Лос-Анджелесе, как правило, куда больше дела до своих машин, чем жителям других мест, так что, возможно, дело было как раз в этом. «Почему ты купил именно такую?» — поинтересовалась Ник. «Отметить новое место работы или что-то в этом роде?» Карлос покачал головой, но ничего не сказал. Он провел пальцами по рулю. Молчание длилось так долго, что ей показалось, он вообще не собирается ей отвечать. Она открыла рот, чтобы спросить еще что-нибудь, и тут он, наконец, заговорил. «Мой отец умер. Почти 5 лет назад умер мой отец». «О, боже! Она в своем репертуаре задала максимально неуместный вопрос. О, Карлос, мне так жаль, тебе не обязательно...» Он покачал головой и продолжил. «У моих родителей было немного денег, Они всегда умудрялись обеспечивать нас самым необходимым, но оба проработали школьными учителями 30 лет и никогда не были богаты. Но оказалось, что он застраховал свою жизнь в разных компаниях на огромную сумму, в основном на имя мамы, конечно. Однако какие-то выплаты были оформлены на меня, какие-то на сестру. После того, как он умер, и я получил этот огромный, по крайней мере для меня, чек... Карлос сделал паузу, прежде чем продолжить. Ну, я не знал, что с ним делать. Положил деньги на свой сберегательный счет и просто оставил там на некоторое время. Я собирался использовать их, чтобы погасить некоторые из моих кредитов в медицинском колледже. Наверное, так и следовало сделать. Но однажды я пошел домой с работы другой дорогой и увидел, как ярко-красный спортивный автомобиль с большим ценником на лобовом стекле сияет на солнце. Я свернул прямо на стоянку и купил эту машину час спустя. Моему отцу всегда нравились броские вещи. Иногда мне кажется, что это глупый способ потратить его наследство, но я думаю, ему эта машина понравилась бы. Ник обняла его. Его голова опустилась ей на плечо, и они несколько минут сидели, обнявшись, дыша в унисон. «Спасибо, что рассказал». «Спасибо, что выслушала». Его руки гладили ее спину, а затем нежно пробежались по волосам. Она повернула голову и поцеловала его в подбородок, в щеку. Карлос отстранился, чтобы посмотреть на нее. Она тоже взглянула на него. Большие, добрые, темно-карие глаза, густые, почти черные волосы, к которым она чертовски хотела прикоснуться. Теплая кожа с уже заметной щетиной вдоль линии подбородка, намек на ямочку на щеке. Губы темно-розовые, еще не улыбающиеся, но словно готовые к улыбке в любую минуту. Он снял руку с ее плеча и погладил по щеке, и она улыбнулась. Карлос обхватил ее шею сзади и притянул к себе, и, наконец, наконец поцеловал ее. Сначала мягко, не робко, но медленно, нежно, ласково. До этого момента она не осознавала, как сильно хотела, чтобы он ее поцеловал. Она ответила на его поцелуй, радуясь, что инициативу проявил он. Ее руки потянулись к его волосам, тем самым, которых она так долго хотела коснуться, и она вздохнула со смесью облегчения и вожделения. Этот вздох как будто сообщил ему о чем-то. Он крепче прижал ее к себе, и его рука пробежала вниз по ее телу. Его губы, его язык стали настойчивее, и она ответила ему тем же. Он отстранился, и она чуть не застонала от разочарования, но затем он провел губами по ее шее, целуя, кусая и снова целуя, пока ее руки не вцепились в его волосы, и она ахнула. Он поднял голову. «Тебе понравилось?» — спросил он, уткнувшись носом в ее ухо. «Боже, да! На это я и рассчитывал». Она повернула голову и снова поцеловала его. «Я мечтал об этом с тех пор, как встретил тебя», — признался Карлос. «О, Господи, я тоже!» Она не осознавала, насколько это было правдой, пока не произнесла это вслух. Они посмотрели друг на друга и рассмеялись. Он откинул волосы с ее лица и улыбнулся ей. Той самой улыбкой, которая заставила ее довериться ему на стадионе «Доджер». Она притянула его лицо к своему и целовала его снова и снова. Она начала отстраняться, чтобы сказать что-нибудь остроумное, но он провел языком по ее губам, так что ей ничего не оставалось, кроме как распахнуть их и встретиться с его языком своим собственным. Его руки продолжали двигаться вверх и вниз по ее телу. Он задержался под ее грудью, а затем начал медленно описывать круги вокруг нее, которые становились все меньше и меньше. «Это мне тоже нравится», — сказала она, тяжело дыша. «Хорошо. Я надеялся, потому что мне и самому нравится это делать», — сказал Карлос, дотрагиваясь до ее твердых сосков. Он наклонился вперед, чтобы продолжить целовать ее, касаясь их. «Почему она так долго тянула с поцелуями с этим мужчиной? Мы...» Он прикоснулся к ней так, что она ахнула и на секунду потеряла нить. «У нас будут неприятности, если кто-нибудь найдет нас в таком виде. Мы ведь на холмах. Здесь живет совсем другой контингент». Карлос отстранился, хотя его руки задержались на ее груди. «Ты права. Я определенно не хочу, чтобы какой-нибудь богатый чувак, который живет здесь, вызвал полицию. Я не целовался в машине с... Боже мой! Думаю, с тех пор, как учился в старших классах. Его руки скользнули вниз к ее бедрам, и я совсем забыл, что поцелуи в машине так возбуждают. Она посмотрела вниз и увидела явное свидетельство его правоты. Не правда ли? Она положила руку ему на колено. Я раньше никогда не целовалась в машине. Он смотрел, как ее пальцы скользят вверх и вниз по его бедрам, так и не добравшись до того места, где, как она знала, он хотел их почувствовать. «Никогда? Как такое возможно?» — спросил Карлос, не поднимая глаз. «Понятия не имею, но я явно многое потеряла». Ее пальцы рисовали маленькие петли на внутренней стороне его бедер, и он выдохнул. «Ага, как тебе первый раз? Не разочаровал?» Он посмотрел ей в глаза. «Превзошел все мысли мои ожидания». Она наклонилась, чтобы поцеловать его и переместить руку повыше. «Би-бип!» Они отскочили друг от друга и увидели грузовик механика, припаркованный перед ними. Щеки Карлоса покраснели, и он наклонился, чтобы достать свой бумажник. «Это вы звонили по поводу того, что кончился бензин?» Парень стоял у окна с такой наглой ухмылкой, что Ник захотелось стереть ее с его лица. «Может быть, еще несколько уроков самообороны, и она сможет это сделать?» «Да, я». Карлос вышел из машины и протянул ему свои водительские права и карточку ААА. Ник устремила невидящий взгляд в окно машины. «Черт подери, неужели все это происходит на самом деле? Действительно ли она хочет этого?» Она была совершенно уверена, когда Карлос целовал ее, но теперь ощущала нерешительность. Что-то в Карлосе делало его непохожим на парней, с которыми она обычно встречалась, и она не знала, были это отличия в лучшую или худшую сторону. Неопределенность заставляла ее нервничать. После беседы, которая, казалось, никогда не кончится, механик налил галлон бензина в бак Карлоса и протянул ему бумагу для подписи. И подмигнул ей, прежде чем вернуться в свой фургон. Она закатила глаза. «Боже мой!» Карлос вернулся в машину и покачал головой. «В последний раз меня застукали целующимся с девушкой в автомобиле, когда мне было 17. Причем та тачка даже была не моя. А теперь я вдвое старше, да и эта машина куда лучше, по крайней мере». Он обнял ее. «И девушка тоже». «Ну хорошо. Чтобы услышать эти слова, стоило пережить неожиданное появление механика». Николь подняла к Карлосу лицо, и он крепко поцеловал ее.